Глава 5. Путешествие в Москву. Вскоре русские купцы обрели имена, и девочка познакомилась не только с Андреем, который оказался русским графом, а вовсе не купцом. Он любил путешествовать, говорил на нескольких языках и в Лондон поехал помогать купцам в их переговорах с англичанами. В пути граф Андрей представлял Иринку своим племянником, который долгое время учился в Англии, а теперь направляется домой. Перед отплытием в Кале Иринке удалось выправить бумаги для путешествия, сославшись на то, что старые, использованные для въезда, потерялись. Быстрому оформлению способствовала небольшая сумма денег и русский мех для жены таможенника. Никогда Иринка так далеко не путешествовала. Сначала ее поразил быстрый поезд, потом большущий пароход, перевозящий людей с английского берега на французский. Потом девочку удивили французы. Они так бойко трещали на своем родном языке, что Иринка не успевала понять ни слова. Вот уж как она была самонадеянна, когда планировала применить свои знания во Франции. «Ничего страшного», — смеялся Андрей. «Главное — практика. Скоро будешь их понимать лучше». И правда, в Париже, где компания остановилась на несколько дней, Иринке стало куда легче отвечать на вопросы или самой спрашивать что-то. Стоял октябрь, и теплое солнце все чаще сменялось тучами. На горло Иринка теперь наматывала длинный теплый шарф на манер французов. Она по-прежнему ходила в мальчишечьей одежде, но с любопытством разглядывала наряды местных дам. «А давай-ка купим тебе платьев», — предложил граф Андрей, заметив интерес в глазах девчушки. Все старались говорить с ней на русском языке. И результат сразу дал о себе знать. Иринка быстро вспоминала слова, запоминала новые, что вызывало неописуемый восторг у ее спутников. «Мне же пока нельзя переодеваться», — застенчиво ответила Иринка. Но ей страсть, как хотелось снова надеть платье и покружиться в нем перед зеркалом. «Сейчас нельзя, а в Москву мы тебя привезем барышней. Пошли!» В маленьком магазинчике, который французы называли «бутик», к ним сразу подошла элегантная женщина. «У этого мальчугана есть сестра-близнец», — начал объяснять Андрей. «Она осталась в России, и мы хотим привезти ей платьев из самого Парижа». Продавщица засуетилась, раскладывая перед ними ткани разных расцветок. «Выбирайте, месье, размеры мы снимем с мальчика. В этом возрасте у них мерки с сестрой будут совершенно одинаковые». Иринка старалась напустить на себя безразличный вид. Мальчикам негоже проявлять интерес к материалам для платья. Но она показывала Андрею пальчиком на понравившуюся ткань, а он уже просил ее отложить для племянницы. Перед отъездом из Парижа в гостиницу доставили несколько коробок с новыми нарядами. К ним прилагались подарки от хозяйки магазина, две маленькие шляпки и несколько лент для волос. Иринке не терпелось все это на себя надеть, но она решила ждать до Москвы. Только шляпки примерила на короткие волосы и снова аккуратно положила их на место. Из Парижа путешествие продолжилось дальше, в Бельгию. Лошадки бодро везли экипажи. Не в пример тетиным, они скакали быстро, перевозя их из города в город. Неудивительно, лошадей меняли регулярно, не давая им сильно уставать. На постоялых дворах смешные бельгийцы подавали купцам еду, и после трапезы экипаж оказывался заряженным новыми лошадками. В Бельгии надолго останавливаться не планировали. Андрей наметил одну важную остановку на пути. «Обязательно заедем в городок Ватерлоо, возле которого был разбит Наполеон», — провозгласил он. При подъезде к Ватерлоо экипажи встречали местные мальчишки, предлагавшие роль проводников. «Мы вас проведем и все расскажем, где что происходило», — горланили они на своем странном французском, не отставая от экипажей. Так как лошади пошли чуть медленнее, мальчишки вполне успевали бежать с той же скоростью. «Пусть ведут», — махнул рукой Андрей. «Не отстанут же!» С Иринкой они пытались держаться на равных. Мальчишка — не девчонка, можно и пошалить. Но роль мальчика Иринке давалась непросто, Ей хотелось вцепиться в руку графу Андрею и спрятаться за его спину. Купцы над ней подтрунивали, пользуясь тем, что бельгийские мальчишки их не понимали. «Настоящая девчонка!» — втолковывал им Андрей. «Тут не смеяться надо, а с уважением отнестись. Какие сейчас есть барышни? Все норовят играть в мужчин. Иринка молодец, в ней стержень заложен правильный. Видите, не хочет в мальчишку играть. И правильно». Купцы замолкали, соглашаясь с графом. «И верно. Довезут девочку до Москвы, переоденут обратно в платье. Вот ей будет радость. Терпеть уж недолго осталось. Недолго, правда, было по их подсчетам». Выехали купцы из России в начале лета, а тут уж скоро ноябрь. Дороги развезло. Шел дождь, и выходить на осмотр города в Германии никому не хотелось. Впереди ждали переезды по Польше и по России, прямо до Москвы. «Надо бы к Рождеству успеть домой, к празднику», — волновались купцы. «Подарков семьям столько, что несколько дней разбирать». Иринке тоже не терпелось добраться до России. Ее путь окончится в Москве, и, скорее всего, она приедет туда как раз к снегу и санкам. Граф Андрей рассказывал ей о зимних забавах, что нужны Иринке варежки, шубка и теплые сапожки. «Сразу утеплим тебя, не беспокойся». Снега и мороза Иринка почему-то совсем и не боялась. Дожди немецкие давно надоели. Лошадки, хоть свежие, а еле-еле волокли по грязи экипаж. Колеса поскрипывали, экипаж шатало из стороны в сторону, усыпляя путешественников. Даже граф Андрей уже предлагал смотреть города, в которых они останавливались на ночлег. Вечером топили камин, ужинали, а после рано ложились спать, чтобы чуть свет, позавтракав плотно, продолжать путь домой. Несмотря на трудности путешествия, Иринка немного поправилась, порозовели щеки, и улыбка почти всегда блуждала на ее лице. «Найдется твой папа, будет не стыдно ему дочку показать», — смеялся Андрей. «А то ж какую худобу из Англии забрали! Вот какое чудо совершают баварские сосиски, добрая яичница и наваристые супы!» Иринка считала, что похорошела от того, что над ней перестал издеваться кузен, и прекратились постоянные попреки со стороны тети. Иногда она вспоминала Алтроп, маленького котенка, уточек, плававших в местном пруду, дядюшку Уилла с дружным семейством. Грусти воспоминания не вызывали, только легкую печаль о том, что не увидит она больше своих хороших друзей, которые делали ее пребывание у тети не таким ужасным. Судьба дядюшки Уилла не давала девочке покоя. Как он добрался до дома в тот день, когда она бежала? Ругалась ли на него тетя? Узнать бы, что все в порядке. Что сидит дядюшка со своей женой и детками в маленьком домике возле усадьбы Алтроп, а рыженький котенок спокойно спит возле их ног. До России добрались они к декабрю. Закружили в воздухе первые снежинки. Иринка ловила снежинки руками, но на теплой ладошке они тут же таяли, не давая толком разглядеть красивый причудливый узор. В Польше, когда ударили первые сильные морозы, Иринке купили зимнюю одежду, но она снимала варежки, чтобы потрогать снег, который на ощупь оказался вовсе не таким, как представлялся на старой бабушкиной открытке. Теперь Иринка знала, что такое «поминай, как звали». А главное, она поняла, как спасла ее душу любовь совершенно посторонних людей. «Любовь — это наука», — сказал Андрей, когда Иринка поделилась с ним своими открытиями. «Бог дал тебе способность любить, и каждый раз, отдавая частичку любви другому человеку, ты получаешь любовь взамен. Может быть, не от того человека, а от другого, но ты обязательно почувствуешь тепло, которое согреет в самый лютый мороз». Верно говорил граф Андрей, верно рассказывала бабушка. И мама, добрая душа, не способна была лгать про русского папу. Значит, не знала она, что папа жив. Лишь эта история не давала покоя Иринке. По мере приближения к Москве волновалась она все сильнее. Граф Андрей утешал ее, уверяя, что главные сложности позади. Теперь их вперед несли сани. Иринка была закутана в пледы, один нос торчал. Бескрайние белые просторы раскинулись, насколько хватало взгляда. На лошадях звенели бубенцы, а купцы часто начинали петь веселые песни. «Дома!» — кричали они, сдирая шапки с голов и размахивая ими в воздухе. А Иринка смотрела лежа в санях на голубое небо и точно знала — бабушка, мама, дедушка Эдвард — все они ее видят сверху и радуются. А папы там нет. Папа ждет Иринку в Москве.